его неудачные слова взглядом, а сам Монахов в ту же секунду ловил себя на них, выправляя и выруливая. Вот благо соседства с умным человеком. Короче, они выпивали. Забегала от кухонных дел Наташа. «Ну что, готовы?» — говорила она ласково, перебирая волосы Монахова. Монахов цепенел под лаской, не зная, лестно это ему или лишне в глазах зябликов. Делал вид, что ничего не происходит такого уж. Рука Наташи остывала, теряла трепет. Монахов чувствовал ее остановившийся взгляд за своей спиной. Вдруг она выходила. Монахов же в этот момент как раз затеял рассказывать что-то из тех невероятностей, что он рассказал ему отец, из тех, что он слушал так пренебрежительно. Теперь, слегка редактируя, он обнаруживал в этом все больше и даже пронзительный смысл. Черепахи ползли к морю и плакали. Птицы брали азимут по плоской земле. Некое последнее чудовище одиноко выживало в не менее последней Англии. Зябликов же подобные случаи мог обнаружить в своем опыте. Монахов восхищался, смеялся от души и чуть дольше, чем от души, преувеличенно колыхаясь. Пусть был Зябликов умнее, зато Монахова любили, поэтому он не чувствовал себя ущемленно, а даже радовался, что будто стал моложе, будто в детство впал, расположившись в тени старшего друга. Зябликов склонялся доверительно, дышал в ухо. «Наколка есть, понимаешь?» Монахов согласно кивал, не понимая. Он принимал наколку с той же готовностью, с какой заглатывал краску. Самое плохое вино, которого на его 5 рублей Зябликов сумел купить прямо-таки невероятное количество. «Дело совершенно чистое», — шептал Зябликов. Он знал, где лежит клад. Ему нужен лишь напарник. Напарника найти непросто. Нужен серьезный человек. Получается, что именно Монахове нужен. «Единственное, что мне не нравится в тебе», — Монахов насторожился, почему-то тотчас готовый к обеде. «Так это твой трудовой напряг», — Монахов рассмеялся облегченно. «Пусть ты блестящий инженер, а что дальше?» Монахов затруднился, что дальше, а дальше ничего. «Тоже дальше?» Вот что сказал Зябликов, а тут сразу миллион. «Ну что ж, Монахов, пожалуй, согласен. По рукам». Входила Наташа. Монахов был весь в беседе. «Странно», — сказала она. «Какой-то, оказывается, ребенок». Монахов насторожился, хорошо это или плохо, льстят ему или колют. «Мертвый ребенок», — досказала Наташа. «Колют. Но я это лишь потому, что сами уколоты». «Слушай сюда», — Зябликов покачнул соседи. «Еще наколка есть». «Да не слушай ты его», — рассмеялась Наташа. «Что, курган зовет копать?» Зябликов посмотрел на нее преданно и вцепился ей в руку целовать. «Да отстань ты!» — незло стряхнула его Наташа. Зябликов плавно повалился на бок и уже спал. Детская улыбка заголила его лицо. «Морг!» — сказала Наташа. «Что же ты, Монахов?» «А что?» Монахов приблизительно улыбался. «Предатель ты, Монахов!» Слегка поссорившийся с Наташей, принявший душ, протрезвевший, Монахов стал мрачен. Зябликов лежал все в той же позе, на своей шкуре, и впрямь мертвый. К чему все это? Пахло проколом, поражением, своей пошлостью. Всему этому не стоило противостоять. Нагромоздил. Монахов сидел на кончике стула,